Послесловие. Риордану не потребовалась неделя отпуска, которую ему предоставил Накнир. Через 3 дня он вошел в приемную визира, все еще бледный и исхудавший после ранения, но в новом черном камзоле, который идеально сидел на его худощавой фигуре. «Отлично выглядите, господин Риордан», — отметил Фран, уже полностью заменивший секретаря визира в его повседневных обязанностях. «Шутишь? Ни в коем случае. Бледность вам даже к лицу. Зато глаза светят, как 2 фонаря». «Что же, благодарю за добрые слова. Его светлость у себя?» Не прошло и минуты, как Риордана пригласили в кабинет к визиру. Накнир что-то бегло писал на листе с гербовой печатью. Когда секретарь приблизился, визир подтолкнул документ к нему со словами. «Вот, прочти». Это было письмо к князю Ильсингара. В нем визир выражал соболезнования по поводу гибели одного из дворян княжества. В качестве причины смерти приводилась случайная ссора по невыясненному поводу. Виновника обещали покарать по всей строгости закона. После россыпи любезностей и надежд на то, что этот трагический эпизод не охладит теплые отношения между 2 странами, визир просил передать свои соболезнования родителям этого чрезвычайно одаренного юноши. «У вас прекрасный слог, ваша светлость», — прокомментировал Риордан. «Ты находишь?» «Вне всяких сомнений. И очень прошу вас не быть строгим судьем к слогу той бумаги, которую я вас попрошу прочесть». С этими словами Риордан достал из нагрудного кармана в 4 сложенный лист и почтительно положил его перед визиром. Тот едва глянул на содержимое, как брезгливо отпихнул бумагу от себя и грозно воззрился на своего подчиненного. «Ты белины объелся? Или рассудок после ранения помутился?» «Ни то, ни другое. Я в здравом уме». «Если ты из-за этой девчонки...» «Она тут ни при чем, ваша светлость», — быстро перебил Риордан патрона. «Скорее, она оказала мне услугу. Теперь я не в ответе за ее судьбу. Так что Парси не виновата в том, что подарила мне свободу». «Проклятье!» Накнир в сердцах саданул кулаком по полированной поверхности стола. «Ты распутал сложное дело. Завершил его так, как было нужно. Я собирался доложить о нем лично Вертрону. Про награду уже упоминалось. Это бы сразу восстановило твою репутацию, а заодно запечатало пасти всем твоим недоброжелателям. И в тот момент, когда я собирался поставить во всем точку, ты заявляешься и с сияющим видом кладешь мне прошение об отставке. Это нарушает все мои планы, дружок. А я, признаться, имел на тебя определенные виды в долговременной перспективе. Ваша светлость, мне никогда не стать таким хватким, как Магат, или таким въедливым, как Сирсанур. Да, наверное, у меня есть способности, но они иного рода, нежели те, которые требуются на этой службе». Некоторое время Накнир грозно сопел и сверлил своего секретаря взглядом, полным ярости. Но Риордан не дрогнул. Он стоял, гордо выпрямившись, и смотрел визиру прямо в глаза. «Значит, обратно в школу? На парапет? И кишки наружу, как у твоего приятеля?» «Я посетил Дертина в госпитале. Доктору Пайраму вновь удалось совершить чудо. Он выживет. Вот за этого человека я бы ходатайствовал перед вами. Он пригодится нашему управлению. Могучая рука и жесткий нрав». «Не заговаривай мне зубы! Ты не ответил на вопрос!» «Ваша светлость, я хочу избавить вас от необходимости защищать меня от всех моих врагов. Школа — место, где я недосягаем. Никто в здравом уме не станет злоумышлять против поединщика». «Положим, ты прав. Но мне не нравится прозвучавшая в твоих словах нотка сомнения. Ты всерьез полагаешь, что я не способен защитить тебя от мести Альвара?» «Дело не в этом, ваша светлость, а в том, что вам придется этим заниматься. Посмотрите на ситуацию с другой стороны. Из меня точно получится сильный поединщик. Так же точно, как то, что из меня не получился сотрудник тайной полиции. Я присягнул вам на верность и останусь верным навсегда, где бы я при этом ни находился». В глазах Накнира отразилось понимание. «Ага», — медленно протянул он. «Вот, значит, куда ты метишь. А я уже подумал, что у тебя мозги встали на бекрень. Ха, теперь все проясняется. И ты считаешь, что это тебе по силам?» Риордан улыбнулся. «По крайней мере, шансов несколько больше, чем когда-нибудь сравниться с Магатом. Но сначала нужно привести Авергор к победе». Кулак Накнира разжался, и его пальцы выстучили по столешнице задумчивую дробь. «Стало быть, тобой движет честолюбие, и ради него ты готов рискнуть жизнью. Что же, по мне достойно уважения, особенно если ты не забудешь о клятвах, здесь произнесенных. Как я могу, после всего, что вы для меня сделали? Ах, оставь эти басни. Ладно, я считаю тебя человеком слова. Давай попробуем. Тебе нужна моя протекция? Ни в коем случае. Она мне только помешает. Пусть никто не думает, что я по-прежнему ваш человек. Биккарт меня возьмет в любом случае. У него сейчас просто нет выхода». «Хорошо. Пусть будет так. Твоя отставка принята». Накнир начертал свою завитушку на прошение. «Удачи на новом поприще. Если что, на старом для тебя тоже найдется местечко. Ты не чужой мне, Риордан». «Благодарю вас, ваша светлость». Когда он вылетел из приемной Накнира, его грудь была готова разорваться от переполняющих его чувств. Схлынуло все. Разочарование в себе, горькая обида на Парси, сомнения по поводу будущего. Осталась только цель, яркая, видная издалека, словно разряд молнии. Риордан наболтал Накниру кучу всякого вздора по одной простой причине. Он не мог сказать правду. Профессиональный циник никогда бы не поверил в истинную причину его поступка. Зато с пониманием отнесся к новой интриге, до краев наполненной честолюбием. Его службе предпочли перспективу когда-нибудь занять должность мастера войны. Эту цель визир воспринял и одобрил с легкостью, но никогда бы не понял правды. Риордан возвращался в школу, потому что считал это своим долгом. Долгом перед судьбой, Авергором и даже Вайтаном, жизнь которого он так неосторожно забрал. Теперь все встало на свои места. Он возвращался туда, где было его место. За главными воротами королевского замка сегодня было настоящее скопление разномастных карет и пролеток. Знать уже начала прибывать на прием. Риордан покрутился, отыскивая глазами свободного извозчика, но вдруг за его спиной раздался знакомый голос. «Привет, малыш! Давненько не виделись!» Это Кармарлок его окликнул. Начальник охраны принца Унбога наверняка сопровождал своего господина до Глейпина, а сейчас остановился перекинуться парой слов с дворцовой стражей. «Привет, Кармарлок», — ответил Риордан. «Слышал, что ты нашел убийцу и лично рассчитался за Скеленгара. Судя по твоей правой руке, это правда». Риордан согласно кивнул. «Я был несправедлив к тебе. Надеюсь, ты простишь». Кармарлок в своей медвежьей манере приобнял Риордана за здоровое плечо. «Все это ерунда, малыш. Нам просто нужно обо всем поговорить. Забегай ко мне, как позволит служба». «Служба? С этим теперь проблем нет. Я подал в отставку». «Да не может быть!» — выдохнул в изумлении Кармарлок. «И куда теперь?» Они встретились взглядами. «Ты знаешь, куда». Свирепая рожа Кармарлока расплылась в довольной улыбке. «Ты молодчина, Риордан. Я тобой просто горжусь. Тем более нам есть о чем поболтать». «Обязательно, старина. Непременно. Только чуть позже. Мне еще нужно многое обдумать». Поздно вечером в своей квартире Риордан разбирал корреспонденцию, скопившуюся за последние дни. Он прочитал послание Парси, в котором девушка говорила о разрыве, бегло просмотрел полное намеков письмо от первосвященника Алгерда. Внутри него было приглашение посетить Арнарунгу, более того, владыка предлагал Риордану консульскую должность при королевском дворе Фолса. И лично брался за то, чтобы утрясти все формальности. Все эти письма Риордан отодвинул в сторону. Но перед ним лежал распечатанный маленький конвертик, откуда он уже извлек короткое письмо от Эльги. Зеленоглазка рассказывала о своих впечатлениях по поводу только что окончившейся войны. Она писала: «То, что произошло, просто ужасно для Авергора. Отец говорит, что теперь мы окончательно обескровлены, и вокруг школы и Биккарта должны сейчас сплотиться все, кому не наплевать на судьбу Отечества. Он уже отправил письмо мастеру войны. Ельд Брадобрей хочет вернуться на государственную службу. Отставным поединщикам есть что передать молодежи. Одно точно, они могут вернуть победный дух нашим бойцам, внушить уверенность в собственных силах. Отец надеется привлечь к делу других отставников, включая Кармарлока. Говорит, что тот покончил со всеми вредными привычками и теперь тяготится своей синекурой при принце Унбоге. Ельд Брадобрей передает тебе привет. Он очень жалеет, что такой одаренный фехтовальщик, как ты, не примкнет к когорте старых мастеров клинка и не поможет в восстановлении школы. Риордан второй раз перечитывал письмо Эльге. Он отложил послание девушке и в который раз улыбнулся. Его губы прошептали. Он примкнет, обязательно примкнет и поможет.